Он у меня в бригаде работает. Вас всех в начале зимы пригнали. Теперь Захар уже пристально, почти с вызовом взглянул в широкие, с легкой молодой рыжинкой глаза Загребы. И тотчас они словно затянулись ледяной пленкой. Захожу, значит, а у него мясом пахнет. Ого, говорю, Стась, все жалуешься, а сам мясо лопаешь. Пошутил на свою голову. Ведет он меня в сарай для дров и показывает. Там на шестке 15 шкурок висит. Что? 15 крысиных шкурок, говорю, висит, с хвостами. Иду и считаю хвосты. Вот тебе мясо. Поеду с сыном карасей наловлю, подкину немного брыликом-то. 9 ртов, что хочешь, будешь жрать. Какая гадость! Вырвалось у Загреба, и его красивое лицо передернулось от отвращения. Густо покраснело. Даже появились на лбу и щеках какие-то темные частые пятна. Надо же как-нибудь помочь. Захар кашлянул, с каким-то болезненным любопытством наблюдая за Загребой и отмечая про себя каждую мелочь. «Помочь надо, да всем не поможешь». Загреба, взвинченный, в то же время с холодной картинностью распрямился. «У каждого один паёк и есть. Детей жалко, сопатые, совсем как голодные волчата. Чем они-то виноваты? Какие из них люди потом получатся?» «Какие надо получатся, Дерюгин? Вырастут вот на таких харчишках». «Все сразу поймут». «А ты что, о всех заботишься?» — спросил Загреба, прищуриваясь. «Ты не в тайных ли комиссарах здесь ходишь?» «Пора мне, парень», — сказал Захар, тяжело поднимаясь, но Загреба мягко и скоро пошел кругом него. «Видать, у тебя тут...» — Захар крутанул пальцем у лба. «Перекосяк». «Вот что, Дерюгин», — сказал Загреба с какой-то ласковой вкрадчивостью. «Ты, конечно, больше моего на свете протопал, видел больше. Нам друг у друга занимать не к чему. Хороший совет послушаешь? Так мало надо для покоя и счастья. Всего лишь не совать нос в чужое». Уставившись куда-то в стену, Захар молча курил. Разговорчивость Загреба была далеко не случайна. Сквозь его тихие обтекаемые слова «нет-нет» да и проступала звериная мертвая хватка. И теперь Захар твердо знал, что то, что шепотом оглядываясь говорили об этом человеке, все правда. Да еще по всему, видать, самая ее маленькая часть, которая каким-то образом пробивалась наружу. Обдумывая положение, Захар изредка говорил себе: «Так, так, так», и сыпал пепел на пол. Все было ясно, и то, зачем его позвал Загреба, и то, что он хотел от него. Разбирало любопытство, куда дальше этот пан-учитель, как тайком называли Загребу в поселке, вильнет. Взять бы и сказать попросту, что зря он замысловатые петли вокруг вяжет. Но как скажешь, — усомнился Захар. Пока суть да дело, пристукнут где-нибудь в глухомане, и не выберешься. Мани с детьми тут пропадет. Затрут вот такие сволочи. Вон ведь как кружит стервятник. Значит, какой-нибудь халуй уже донес. Может, и сорвалось где с языка, а он сразу на мушку. В самом зародыше давит. Не меняясь в лице, Захар слушал, в то же время отыскивая выход. Видать, следствие до всего не докопалось насчет этого бандита. Здесь, на месте, с ним не сладишь. У него человек 10 головорезов. Что хочешь, по его слову, сделают. Встретить бы тебя где-нибудь. «В глухом углу, с холодной беспощадностью», — подумал Захар. «Тогда бы и поговорили на чистоту». В этот момент между ними что-то намертво и замкнулось.